Справа от обочины, на дне неглубокого оврага, который, несомненно, со временем станет глубже, лежит Камаро Пола Шелдона. На заднем бампере у него яркая наклейка с надписью «Хартов президент». Но водитель снегоуборочной машины не видит Камаро. Наклейка в сумерках не привлекает внимания, и щетки по бокам машины ограничивают обзор. Водитель устал, он мечтает о том, как проедет в последний раз по маршруту и отправится домой, где его ждет чашка горячего чая. Снегоуборочные щетки быстро вращаются и поднимают тучи из снега, который тут же оседает у ската дороги. Камаро теперь занесен по самую крышу. Через некоторое время, когда уж совсем стемнеет, в противоположном направлении, на той же дороге, проезжает сменщик первого водителя, и Камаро окончательно оказывается погребен под снегом. Пол открыл глаза. По штукатурке потолка идут тонкие трещины, образуя узор, напоминающий три пересекающиеся буквы «В». Пол очень хорошо знаком с этими буквами на потолке, благодаря бесконечной веренице дней, прошедших с тех пор, как рассеялось темное облако. И все-таки он рассматривает буквы снова и снова и перебирает в уме слова, начинающиеся на «В». «Ведьма», «Василиск», «Вампир». Да, так могло быть. Вполне могло. Она подумала о том, что может произойти, когда его машину найдут. Может быть, и подумала. Она сумасшедшая. Но сумасшествие и глупость не одно и то же. Хотя и в голову не пришло, что у него может быть копия рукописи быстрых автомобилей. Да, и она была права. Эта сука оказалась права. У меня не было копии. Он снова увидел, как чернеют листы бумаги, как пепел поднимается вверх, услышал треск пламени, ощутил запах уничтожения и заскрежетал зубами, пытаясь выбросить из головы воспоминания. Живое воображение — это не всегда хорошо. Да, у меня не было копии, но 9 писателей из 10 оставили бы копию. Обязательно оставили бы, если бы у них были такие же высокие гонорары, как у меня, даже не за книги о мизере. Она об этом даже не подумала. Она не писатель. Но и не дура. Мы, пожалуй, оба так считаем. Она слишком гордится собой. У нее не просто большое самомнение. Ее самомнение воистину огромно. Она считала, что сжечь рукопись — это правильно. И ей действительно не пришло в голову, что ее представление о том, что правильно, может опрокинуть такая мелочь, как обыкновенный ксеркс. Так-то, мой друг. Предыдущие его умозаключения, возможно, были не более чем карточными домиками, но суждения о Бенни Уилкс казались прочными, как скала Гибралтара. Благодаря работе над романами о мизере, он узнал о неврозах и психозах больше, чем обычный неспециалист. И он знал, что хотя у психопата периоды глубокой депрессии могут чередоваться с периодами едва ли не агрессивного веселья и возбуждения, его болезненно раздутое самомнение никогда не исчезает. Такая личность всегда уверена, что находится в центре всеобщего внимания. Играет главную роль в великой драме, развязки которой, затаив дыхание, ждут миллионы зрителей. Такой склад натуры просто не позволяет человеку думать о предметах, ситуациях, людях, находящихся вне его власти, реальной или воображаемой. Невротик в состоянии осознать разницу. Для психопата реальная и воображаемая власть неразличимы. Энни Уилкс хотела, чтобы быстрые автомобили были уничтожены. Следовательно, для нее существовал всего один экземпляр. «Может, я бы спас этот чертов роман, если б сказал, что есть копии, и она бы поняла, что сожжение одной рукописи ничего не даст. Она...» Только что он дышал ровно и уже засыпал. И вдруг у него перехватило дыхание, расширились зрачки. Да, она бы поняла, что уничтожать рукопись бесполезно. Ей пришлось бы признать, что существует нечто вне ее досягаемости. Ее самомнению был бы нанесен удар, она возмутилась бы. Такой вот у меня характер. Если поставить ее перед неоспоримым фактом, что она не может уничтожить грязную книгу, не захочет ли она уничтожить создателя грязной книги?